покорный, только быть не надо, а не то в ущелье с высоты вас бросят, и за то прощенье даже не попросят. Если вас забыли, если разлюбили, значит, где-то в чем-то вы не правы были. Спорить с небесами глупо, обижаться не сумели сами в небе удержаться. Да, любовь, конечно, райская лагуна, в жизни скоротечна, дорожить ей нужно, как насущным хлебом, кто хлеб попирает, тот отвержен небом, изгнан тот из рая. Если вас забыли, если разлюбили, значит, где-то в чем-то вы не правы были. Спорить с небесами глупо, обижаться не сумели сами в небе удержаться. Да, любовь, царица, поклонения просит, кто ей покорится, тех она не бросит. Если вас не любят, сны пусть не прельщают, ангелы